При вывозе товаров из Новгорода новгородскими городецкими людьми по взятии тамги таможенники давали узалки за своей печатью. Мы видели, что новгородский князь Всеволод Мстиславич дал церкви святого Иоанна на Опоках вес вощиной. В описываемое время по-прежнему весили товар у Ивана Святого, но пошлины, как видно, шли прямо в казну царскую. В грамоте Иоанна IV читаем: «Воск, мед, олово, свинец, квасцы, ладан, тимьян весить по старине на крюк у Ивана Святого под церковью, на Петрятине дворище, а таможенникам в это не вступаться». Далее грамота говорит: «Без весу меду, икры и соли не продавать. А кто продаст или купит какой-нибудь весный товар без весу на рубль или больше рубля, то на них заповеди рубль новгородский, половина на купце, а другая на продавце. Если покупка меньше рубля, то заповеди брать столько же, насколько продано товару. Если же меньше 5 алтын, то пудовщики вещего и заповеди не берут. Пуда у себя никто не смеет держать, а кого в том уличат, тот платит заповеди 2 рубля. Брать тамгу, пут и все пошлины с товаров царских, митрополичьих, владычних, наместничьих, боярских, с сельчан царских, митрополичьих, владычних, монастырских, боярских, с грамотчиков и со всех без исключения. Если купцы иноземные привезут бархаты, комки, всякое узорочье, лошадей, то эти товары не прежде пускать в продажу, как после выбора из них пригодных государю. Таможники должны беречь накрепко, чтоб всякие торговые люди и иноземцы не вывозили из Новгорода в Литву и к немцам денег, серебра и золота, сосудов, пуговиц серебряных и золотых в сундуках, коробьях и ящиках. Таможники же должны были брать поплашную пошлину по берегам реки Волхова с судов и плотов с плавного весу. Тамга и все таможенные пошлины собирались гостями и купцами московскими и новгородскими на веру, в котором году кого в головы поставят, и целовальников выберут наместники новгородские и дьяк. В 1577 году дана была грамота целовальникам на торговой стороне, как им брать пошлину с дворов гостиных и лавок. Брать у гостей за 1 амбар на неделю, если гостей много, по 3 деньги, если мало, то по 2, а иногда и по 1. За избу особый наем. Поворотная пошлина в Новгороде дворниками не бралась. Целовальники должны были жить на гостиных дворах, но жен не могли на них держать. Тамга и вещая пошлина у Ивана Святого на Опоках отдавалась на откуп. В 1556 году откупщики вещей пошлины отказались, потому что воск и сало перестали идти к немцам, и они не могли набрать откупной суммы, за что стояли на провиже. Тогда царь велел дьякам выбрать людей, неопределенно каких, и поручить им сбор вещей пошлины, с тем, чтобы они собрали в год ту же самую сумму, какую прежде платили откупщики, именно 233 рубля 13 алтын, а если соберут больше, то царь их пожалует. Что же будет с ними, если соберут меньше, не сказано. В таможенной Орешковской грамоте перечисляются пошлины: тамга, пут, полавочная, позимь, носовое с судов, сноса на судне, явка, помер, оброк с домниц и с горнов, в которых дмут железо, и с кузниц. Мы видели в таможенной новгородской грамоте приказ брать пошлины со всех товаров, чьи бы они ни были. То же стремление к уничтожению льгот относительно взимания торговых пошлин видим в царской грамоте Дмитровским таможенным откупщикам 1549 года. Эти откупщики били челом, что приезжают в Дмитров и на Кимру, и в село Рогачево, из царских подклетных сел, из Переяславля, из царицыной Мироносецкой слободы, митрополичьи, владычни, княжие, боярские, монастырские и другие крестьяне, смоленские сведенцы, паны московские, бараши, огородники, торгуют всяким товаром, а пошлины не платят. Говорят, что у них царские грамоты жалованные, тарханные, освобождающие их от платежа таможенных пошлин. Царь отвечал: «Я ныне все свои жалованные грамоты тарханные в таможенных и померных пошлинах уничтожил, кроме монастырских. Троицкого Сергиева монастыря, Соловецкого, Новодевичьего и Кириллова, до Воробьевской слободы». Наконец, мы должны упомянуть о новой мере, о смине, введенной в 1550 году. Как она вводилась, видно из царской грамоты на двину старостам, соцким, целовальникам, лучшим, средним и младшим сельским людям. «Послал я к вам на двину меру медную новую. И когда к вам эту новую медную меру привезут, то вы, все земские люди, сделайте с нее перед собою спуски новые деревянные и велите перед собою на всех этих деревянных спусках положить по пятну и отдайте их померщикам, чтобы они давали мерить ими всем людям всякое жито. А мерили бы купцы и продавцы и всякие люди в те новые меры ровно, без верху».